Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Колмановский. Почему мы боимся критики? Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Друзья, два организационных соображения. Первое, скажите, поднимите руку, кто уже был на наших семинарах, на моих семинарах здесь. Так, 50-50. Хорошо, всех очень рад видеть. Второе соображение по форме сегодняшней встречи – это не лекция, это семинар, что предполагает максимальную интерактивность. В любой момент вы вольны меня спрашивать, переспрашивать, возражать, сомневаться в порядке самого развязанного мозгового штурма. Не бойтесь перебить меня на полуфразе, вот буквально так. У нас про критику. Понятно, что есть там такие формальные определения в толковых словарях, что такое критика вообще. Мы сегодня не про это, мы про критику вот в обычном обывательском понимании этого слова, как это бытует в речи. А в речи, понятно, это что-то неприятное. Раз критикуют, значит, что-то неприятное. Недовольны, ругают и так далее. И в это надо внести ясность. Критика называется определенная форма общения, не обязательно негативная. Что такое критика, как вообще можно, например, дать этому такое простое, житейское, но корректное определение? Это любое обращение к партнеру по ситуации с целью ее изменить. Любое обращение к партнеру по ситуации, к мужчине, к женщине, к ребенку, к коллеге с целью изменить поведение партнера в этой ситуации. Ну и вот представим себе любой, навскидку, пример. Вот три варианта надо было... Знаете, вообще я очень не люблю выступать по презентации, с презентацией, потому что это всегда какой-то живой разговор, а там уже заведомо жесткую структуру не изменить. Ну, как-то я буду то туда, то сюда. Представим себе три обращения. Одно. Как ты держишь молоток? Другое. Молоток надо держать дальше от головки. И третье. Возьми молоток подальше от головки, тебе так легче будет. Как по-вашему, чем эта разница продиктована? Какие разные состояния говорящего? Какие могут быть предположения? По существу, вроде бы, речь об одном и том же. Очень важный комментарий озвучу для всех и для камеры, так нас же снимают. Он переживает за того, кто оперирует молотком. Запомнили. Есть какие-то еще предположения? Претензия. Претензия. Простите, сейчас, минуту. Претензия. Это вписывается в первый комментарий или противоречит ему? Противоречит. Противоречит. А какой внутренней потребностью говорящего определяется эта разница? Почему он не скажет вот так, а скажет в форме претензии, как по-вашему? Очень психологичная аудитория. Самоутвердиться. Это безотчетная, неосознаваемая потребность в самоутверждении. Потребность, в которой человек живет 24/7. Из года в год не осознавая этого, разумеется. И когда его спросят, почему ты не скажешь нормально, он скажет, я нормально говорю. С чем может быть связана потребность самоутвердиться? Вы можете вместо меня, по-моему, этот семинар уже вести. Что с этим делать? Я поэтому и спросил, кто здесь уже ветераны нашего материала, но вас меньше половины. Что с этим делать, это очень важный вопрос, но сначала... Но знаете, почему сначала надо вот в этом хорошо разобраться и утвердиться, и привыкнуть к такому пониманию? Все-таки, когда я спросил, какая-то возникла заминка с ответом, значит, это еще у нас с вами не на автопилоте. Почему это важно? Потому что если ты понимаешь, во-первых, что этот человек безотчетно пытается самоутвердиться, и, во-вторых, понимаешь, что он пытается самоутвердиться не из какого-то отношения к тебе, и не потому, что ты действительно неправильно держишь молоток. А по какой причине, как вы сказали? Раненый с детства, низкое самопринятие. Да, вот это все очень точные содержательные комментарии. Значит, оказывается, его претензии, грубостью, сарказмом движет только его боль, его страх. И вот если к этому пониманию себя постепенно приучать, а мы вот этим, собственно, сегодня будем заниматься, тогда не сразу, но ты начнешь хотя бы пытаться управлять своими этими импульсивными проявлениями. Но это во-вторых. А во-первых, тебя действительно перестанет ранить чужая психика. Чужая критика, простите. Сложный текст. Знаете, я почему оговорился, запнулся, я вспомнил, как Пушкин... А у нас с вами не было здесь семинара про Пушкина, не было еще. Пушкин уже зрелым знаменитым литератором, который точно понимал себе цену, несомненно. Он где-то писал: «Злая критика, даже бестолковая, раздражает меня». Дальше вопрос. Вот если действительно этого человека спросить, почему так разговариваешь, он скажет: «Я нормально разговариваю». И это очень важная иллюстрация того, что когда мы сами считаем, что мы нормально разговариваем, это не всегда так. Это очень лукавое, скользкое самоощущение. Оно сплошь и рядом подводит, как и того человека подводит. Поэтому нам с вами необходимо располагать формальными критериями, вот прям формальными критериями, где угодно записанные в голове, на стикере, на бумажке, в коммуникаторе, чтобы потом, уж после этого диалога, после этого огневого контакта, себя проверить, как я реально действительно звучал. И, ну вот тут написаны слова, не относящиеся к существу проблемы, эта часть формулировки немножко туманна, потому что тот человек скажет: как же, я же про молоток говорил, значит, это существо проблемы. А вот эта нижняя строчка, видна ли она вам, видна, вот она беспощадно, формально такая, что у нее не обойдешь. Звучал ли я таким образом, чтобы чувства моего собеседника были оказались ущемлены? Что бы я в виду не имел, что бы я сам про это не думал. Ну вот, например. Кроме того, я прошу вас обратить особое внимание. Вы меня вызывали? Садитесь, спасибо. Товарищ Новосельцев. Толя! Толя! Только черт! Какими судьбами? Откуда ты? Как я здесь? В работаю? Чем дело, товарищ? Вот здесь вот после института. Института. А ты-то как туда оказался? Ой, очки, усы, лысый. Ну не совсем еще лысый. Товарищ Новосельцев. Это мой старый приятель. Да. Да. Ну, подожди, одну секунду. Как ты? Товарищ Новосельцев. Меня тут... Товарищ Новосельцев, это ваш отчет? Да. Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Понимаю. Как вы можете пользоваться непроверенными данными? В чем дело? В чем я проверял? А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами? Конечно, я же хожу по магазинам. Да, товарищи, в Швейцарии магазины... Это происходит от того, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как... Ну и так далее. Скажите, пожалуйста, как она могла бы сказать то же самое по существу, но не обвинительно, а содержательно? Тут, возможно, самые разные варианты, самые разные редакции. Ну, например. Вы хорошо поработали, но... Это не факт. Подождите, стоп, может, я сразу вас приостановлю. Друзья, противоположность вот этому обвинению, альтернатива этому обвинению, никогда не какое-то притворство, не какой-то комплимент. Это все, вот как только ты говоришь, вы хорошо поработали, я сразу понимаю, что что-то главное ты скажешь дальше. Про молоток вспомните. В отчете есть неточности, справьте, пожалуйста. Это теплее, это в ту сторону. А если еще продолжить туда попытки и варианты? Товарищ Новосельцев, вы меня подставили, я переживаю, что меня выкинут с этой работы. Эти варианты даются легче, традиционно. Понятно. Как? Например? В отчете есть неточности, если вам нужна моя помощь, ну, спишь. Ну, например, это уж, мне кажется, совсем близко. Друзья, я точно не имею в виду какого-то единственного, самого правильно остроумного варианта, который знаю, а вам не скажу, пока не догадаетесь. Здесь масса разных возможностей. Но смотрите, что если сейчас все-таки оттолкнуться от обобщения, значит, если обвинительная критика, она... или направлено на ущемление чувств, или сопровождается ущемлением чувств, то что же является противоположным обращением? Значит, там вот я... Когда человек переживает... На понимание чувств. На понимание чувств. Понимание чувств. А как это понимание? Как? Эмпатия – это какой-то внутренний... Да, и как эта эмпатия проявляется, например, конкретно? Поддержка. М? Поддержка. Чтобы не задеть. Оценка того, что сделано хорошо. Да. Там, допустим, там плохо там сделано. Плохо. Там плохо, да. Мы должны быть готовы ко всему. Друзья, ни в коем случае никакой позолоты на пилюле, никакой анестезии и никакой психотехники. Мы с вами обсуждаем, мы с вами подбираем возможности решения прямо напрямую по существу. Возможно, здесь максимально уйти от личного какого-то там, не знаю, упрека, обвинения и подсветить те негативные последствия, Смотрите, давайте так. как она считает, он воспользовался какими-то непроверенными данными, каким-то непроверенным, неправильным источником. И она знает, или она думает, что знает, как это могло быть сделано иначе. Что в этом, что в этой связи сказать? Она могла бы сослаться просто на эти факты, которые она считает неточными. То есть сказать, ну так и так, смотрите. Вот да, в этом моменте данные неверны, по моим данным, там нечто другое. Вот здесь снова что-то расходится. Смотрите, вот ваш какой-то ближний в интернете покупал одежду, воспользовался сеткой размеров и катастрофически промахнулся. И вы знаете, что действительно эта сетка размеров недостоверна. А вы, может быть, знаете достоверную. Предложите свою помощь. Конкретно предложите свою помощь. В следующий раз, если там, ты в чем-то сомневаешься, обратись там, ко мне. Я переживаю. Вот я уже, вот я, ты уже ко мне как бы обратился. Вот я тебе уже могу что-то по существу сказать. Что сказать? Вот без всех этих обобщений. Давайте откроем, посмотрим вместе. Я понимаю, что тебя подвела. Используйте конкретные данные такого-то источника. Держите, вот размерная сетка. Я переживаю, что ты плохое закажешь и себе привезешь. И вот, смотрите, вот прозвучал очень важный посыл. Я переживаю, что ты что-то не то закажешь, тебе не подойдет, ты расстроишься. Хорошо, если я знаю правильную таблицу размеров, то какое продолжение этой фразы? Могу предложить, да. Вот хорошая ссылка. Вот туда обращайся. Вот простая вещь. Как теперь это спроецировать на их диалог? Можно. Ну, например, предлагаю тебе обратиться в аналитический отдел. Там вот тебе дадут всю информацию. Она считает, что она знает альтернативные, другие надежные источники информации. Как вот без этих всех официально-бюрократических фраз это можно ему сказать? Тут сидит очень квалифицированная моя коллега, и очень трудно сдерживаться. Я предусмотрелся, то есть я прекрасно понимаю тебя на твоей позиции, то есть я была сама такой же, и позволь, я покажу, как правильно будет. А как правильно? Ну, ты же скажи, как правильно. Без профессиональных слов, да? Да, попросту. Друзья, еще раз, условия, сейчас давайте полностью перезагрузимся. Забудьте все, как кошмарный сон. Человек приносит какую-то работу или какие-то расценки, или неважно что, какой-то прескурант, основанный на неправильном источнике. А я знаю правильный. А теперь как, можно ли это же сказать так, чтобы это точно не прозвучало обвинением, претензией, сухо не прозвучало? Смотрите, друзья, что тут очень важно взять в голову, что... Вот, допустим, мы поняли, допустим, даже говорящий понял, что не надо подпускать слова никакой претензии. Даже если я чувствую, даже если я, как сейчас мудрюсь, в моменте, я прям чувствую, что это правильно. Точно надо сдержаться и хотя бы постараться сдержаться. Но противоположностью претензии является не какая-то нейтральность. Этого в человеческих отношениях вообще нет. Альтернативой осуждению, противоположностью осуждению является действительно противоположностью. И если претензия – это ущемление чувств, то противоположность – правильно, защита чувств. Откровенная, прямолинейная защита чувств. Так, чтобы человек слышал, видел, не задумывался, не искал бы каких-то нюансов и сложностей, что ты заботишься о моем благополучии, о моих чувствах. Чтобы я в следующий раз не составил неправильный отчет. Чтобы я не выглядел бы плохо в глазах начальства, чтобы я не подвел какое-то дело. Как в этой связи можно сказать? Погромче. Список литературы, которая дает правильные источники информации. Угу. Можно так сказать, я переживаю, что в этих данных может быть ошибка, если они основаны на этом, и предлагаю воспользоваться вот этим источником, чтобы этой ошибки в вашем докладе не было. Да, мне кажется, что мы все конкретнее, так сказать... выстраиваем этот текст, эту фразу, но все-таки теперь, если забыть, что это так психологический семинар, это разговор двух сотрудников на кухне. Сань, вот тебе хорошая ссылка, там проверенные данные. Вот и все. Возьми молоток за конец ручки, тебе так легче будет. И еще раз, это все должно идти в ход, только когда мы, только когда это говорится искренне, как сейчас говорят, по чесноку изнутри действительно, а не просто ты помнишь, как надо сказать. Никого не обманешь, мы все друг друга прекрасно чувствуем. Значит, если обвинительная критика направлена на это, то содержательная Это вот что. И еще раз, значит, какая потребность двигала словами героини Фрейндлих, этой начальницы, оказывается, не забота о существе дела, не забота об усердии, об успешности работника, сотрудника. Нет. Если бы дело было в этом и только в этом, она бы сказала так, как мы с вами сейчас, в конце концов, это с трудом, но все-таки слепили. Если она говорит так, как мы это видели и слышали, значит, ее действительно движет не отношение к нему, не ее отношение к делу, а постоянная, преследующая регулярно, безотчетная потребность в самоутверждении. И я вернусь к тому первому комментарию. Я спросил, чем продиктовано бывает обвинительная критика еще до этого кинопримера, и кто-то сказал, это переживание за партнера по ситуации, за него. Смотрите, у нас есть в психике два разных страха. Страх за кого-то и страх за себя. Это совершенно разные чувства. Они по-разному ощущаются, по-разному переживаются, по-разному звучат. Страх за кого-то – это вот что, это нижняя строчка. Что такое защита чувств? Это сочувствие, сопереживание. Это когда я за него переживаю. Детка, надень шапку, холодно, простужишься, тебе будет плохо. Маруська, не покупай эту ерунду, сломается, ты расстроишься. Страх за себя переживается как раздражение, напряжение, протест. И так и звучит. Что значит страх за себя? Мне что-то угрожает. Защита, протест. Ты вообще думала, что ты покупаешь? Поэтому, как только мы слышим что-то вот такое, что у нас было на первых слайдах, обвинение, претензии, назидательность, значит, точно человеком сейчас движет страх за себя. Страх за себя, во-первых, присущ всем на свете людям, без единого исключения, проситься за такое рискованное предположение про аудиторию. И он – это совершенно нормальное чувство. Нормально, необходимо, если бы люди его не испытывали, то нас на Земле, разумеется, давно бы не было. И в том, что я этот страх переживаю, любой я этот страх переживаю, испытываю, никакой проблемы для отношений, для взаимодействия нет. Проблема в подмене. Когда я думаю, что я движим переживанием за ситуацию или за него, и когда я говорю или хотя бы мысленно говорю, я же о тебе, дураке, беспокоюсь. Эта фраза внутренне противоречива, понимаете, да? Раз дурак, значит, точно не за него. Очень важный комментарий я тоже озвучу для камеры. Как вы сказали, логично ли или уместно ли говорить взрослому человеку что-то про молоток, потому что в этом уже звучит такой посыл, что я это лучше знаю, то есть как бы я немножко лучше себя в каком-то отношении. Очень здорово, что вы это так, простите, ловите и чувствуете. И да, правда, действительно понятно опасение, но смотрите, если я действительно лучше знаю, я просто этим лайфхаком владею, а он еще нет. Я знаю, как этот тумблер включается, он просто не знает. Я ему не подскажу, это точно будет чем-то неправильным с моей стороны. И поэтому действительно, может быть, в эти все фразы надо внутренне подпустить, надо внутренне проверить себя по возможности очиститься от того, чего вы справедливо опасаетесь. Чтобы это точно не прозвучало с моей стороны каким-то невольным обобщением, что я вообще-то лучше ориентируюсь. И что значит проверить и не подпустить этого? Это самоирония, внутренняя самоирония. Это когда ты говоришь ему про молоток, понимаешь, что про молоток ты лучше знаешь, а какие-то вещи ты знаешь гораздо хуже. И в каких-то ситуациях ты выглядишь неуспешным и неумелым. И тогда ты это скажешь так, что это не ранит. Но я запнулся в середине фразы, потому что иногда это все равно ранит. И представим себе, что вот какой-то человек опоздал на встречу там на час. И ему говорят, если ему говорят, чего так поздно приехал, хоть бы предупредил, вроде бы нормальная содержательная фраза, но кто-то скажет, да, прости, действительно, чего-то не сообразил, а кто-то прямо вспыхнет. Кончай меня учить, хватит меня доставать. И он так будет реагировать на, казалось бы, действительно вот такую нашу фразу, такое обращение. Это значит, что мы имеем дело с таким, как кто-то из вас очень хорошо сказал, с настолько раненым человеком, с настолько раненым партнером. Не нами, не в наших отношениях, не в нашем браке, не в нашем сотрудничестве. Как говорится в фильме «Кавказская пленница», эту церковь разрушили до вас в XIV веке, но один-два раза убедившись в вот такой импульсивной реактивности, надо теперь считаться именно с его восприимчивостью. А как вы относитесь к фразе «не учи, не лечи без запроса»? Видимо, в актуальной ситуации, в актуальный момент ничего не скажешь. Когда он опоздал, пришел напряженный, вот только скажи ему слово, ничего не скажешь. И что-то... И смотрите, вот как в этом сюжетике, в микросюжете, если я что-то скажу, сказалось, в его реакции сказалось что-то уже накопленное. Так и в следующий какой-то раз кажется, то, что будет накоплено или не будет накоплено до этого следующего раза. И поэтому, не знаю, как, самые разные возможности, но, например, ему можно в какой-то безмятежный момент, или ей, тут нет никакой гендерной специфики, сказать, когда ты точно чувствуешь, что и ты на подъеме, и он или она как-то тоже вроде ничего, можно сказать... Сань, знаешь, что ты в следующий раз, правда, постарайся меня предупреждать, потому что мне очень важно рассчитывать время. Или сказать, что, знаешь, я понимаю, что ты там и приехать не мог, и позвонить не мог, но мне это очень болезненно, я это принимаю на свой счет. Сказать свою правду. Теперь смотрите, что еще важно сказать. Как еще к этому можно подойти и нужно подойти. Ну, допустим, меня, правда, сейчас накрыло, меня несет, безудержно из меня вот это все рвется, вот то, что было на первых слайдах. И это хорошо, к этому хорошо бы присматриваться, хотя бы за одним числом, хотя бы потом. Действительно, в моменте не сгруппируешься, но несет и несет. Но потом, знаете, как на это хорошо посмотреть? На конкретный практический результат, на конкретный практический итог. Что будет, в какую сторону то, что из меня рвется и вырвалось, в какую сторону это изменит его поведение. Например... Времени на игры, времени на игры, времени на игры. Все, что он тут делает, работает весь день. Вот они так послали это братику старшему. Ну, послали. Что можно предположить? Можно, чего они хотят? Они хотят, там, я хочу, вот, допустим, этот ребенок, этот поросенок, я хочу, чтобы этот старший брат перестал занудствовать, сидеть там за своими учебниками, а пошел бы с нами потусить и подурачиться. Понятная, совершенно нормальная потребность. Насколько вероятно, что он, услышав вот это все, посветлеет лицом, положит своему мастеру и скажет, ребята, пошли. Точно нет. И как это обобщить? Почему точно нет? Потому что любая, как вот там было написано, как вы правильно сказали, любая претензия, любое обвинение у всех на свете, я хотел сказать людей, у всех на свете животных, у всех живых существ вызывает только защиту, только протест. Неизбежно. Смеяться, веселиться и плясать. Не думайте, я не завидую вам. Я-то буду в безопасности, а вы еще пожалеете. И они симметричные. Они друг другу стоят. Хотя, казалось бы, вот этот мультик и вся вообще культура про то, что они такие легкомысленные, а он такой осознанный. Нет. Они вот в этом взаимодействии, они совершенно на равных. Они ироничны. Он назидателен. И то, и другое – это претензии с обеих сторон. И точно так же, как мы про него пытались понять, можно себе представить, что они услышали эту отповедь, посмотрели друг на друга, хором сказали, нам стыдно, и пошли строить дом. Разумеется, нет. И когда любой из нас, любой из них, давайте для безопасности так говорить, нам что-то такое отвечает в этом диалоге, что такого сказал? Ну, подумаешь, нельзя поиграть. Эти слова никогда нельзя принимать за чистую монету. Они никогда не отражают внутренней правды этого нашего собеседника. Он не разговаривает, он защищается, отбивается. И тогда давайте попробуем теперь вот в этот эпизод с тремя поросятами перенести все наши рассуждения. Значит, если вот эти веселые братики, не будем пока называть их легкомысленными, они веселые, они тусовщики. Они хотят, чтобы этот брат к ним присоединился, а он увлечен чем-то своим, и он это что-то свое считает прям ценным. Как зайти, как к нему обратиться? Например. Поинтересоваться, сколько ему еще времени нужно, чтобы он закончил свою работу и освободился. Сказать о том, что нам было бы радостно, если бы ты... Как? Нам было бы радостно, если бы ты с нами был. Ну вот это уже как-то совершенно иначе звучит, действительно. Но знаете, чего мне, занудному старшему брату, немножко не хватает в ваших обращениях. У меня... Как? Предложение помощи. И это хорошо. Это вообще всегда главное. Жизнь состоит не из психологии, а из картошки. И в этой плоскости развивается главное, правда. Взаимодействие между людьми. Хочешь, мы тебе поможем. Или какие, вот, короче, чего мне не хватает, это чтобы вы как угодно, как-нибудь показали бы мне, что вы признаете значимость моего занудства. И, кстати говоря, вот это предложение помощи, это ровно туда, это ровно в ту копилку. Сань, тебе помочь? Нет, ну смотри, хорошо, а когда ты к нам там выйдешь поиграть? Как ему к ним обратиться так, чтобы это зашло? Я сейчас очень занят, но когда я захочу отдохнуть или там сменить обстановку, я к вам присоединюсь. А если теперь туда принести то, что мы поняли, надо принести в их обращение к нему? Мне важна работа, но когда я освобожусь, я присоединюсь к вам. А что мы... Нет, давайте вы мне поможете. И наоборот, давайте я с вами поиграю. Вот, вот маслом по сердцу. То есть надо, чтобы они увидели, что я придаю значение, признаю их тусовочность, веселье, выпивку, что угодно. Ребят, классно веселитесь, как только будет возможность, я вам объясню. Только если это можно сказать искренне. Только если это не какая-то политика, не психотехника. А если его с души воротит вот эта дурная компьютерная игра, в которой они режутся, или что они там бегают на заброшку, знаете, что такое заброшка, и бьют там бутылки, этим веселятся. Искренне он сказать этого не может. Предложить альтернативу. Это сразу обесценивает в их глазах признание с его стороны их ценности и их значимости. А давайте придумаем что-нибудь, что интересно. А что, тебе не нравится, что мы делаем? Ничего личного. Друзья, вот эти все фигуры речи, ничего личного, чистый бизнес для чистого отдела. Никого не спасают, правда, от травмы. Если честно сказать, да, ребят, мне не нравится вот это. Да, да. Но только это должно быть, во-первых, честно. Но и честность можно сказать двумя противоположными интонациями. Обвинительный или необвинительный, значит, сочувственный. Классно веселиться, я так не умею. Я понимаю, что вам это интересно. Я бы с удовольствием провела с вами время. Это неправда. Ребята, не важно, вам это интересно, но мне, к сожалению... Вот, например. Ребят, понимаю, что от этого можно получать удовольствие, но, знаете, ну вот не мое. Это честно, это не обвинительно. Кстати говоря, если теперь попытаться вернуться в диалог из служебного романа Фрейндлиха, вот этого героя Мягкова, Новосельцева, как он бы мог отвечать на вот эту воспаленную, обвинительную ее тираду? Товарищ Новосельцев, я попрошу вас пользоваться проверенными данными. Из таких, как вы, дело страдает. Подскажите мне, пожалуйста, такими данными. Сейчас, простите, смотрите. У нас, правда, на автопилоте постоянно вот сразу, когда на вот это, что-то такое примирительное, с удовольствием воспользуюсь. Никакого удовольствия в этот момент испытывать не может. Правда, поэтому это прозвучит неискренне, чтобы не сказать ханжески. Поделитесь источником, с которого вы взяли вам. Я думаю, что вы в этом... Горшочек не вари. Я считаю, что я сам в доме, сам в шоке, что что-то не так, и давайте я посмотрю на ваш источник. Ну, то есть сказать, что ты тоже не хотел такого результата и готов сделать. Уточняем условия задачи. Он точно знает, что его данные достоверны, проверены, и понимает, что ей движет не сомнение в его данных, а то, что мы с вами понимаем. Если бы я был такой умным, я, наверное, я бы был на вашем месте. Давайте мы с вами туда-сюда. Нормально, она не обиделась и не обвинил. Друзья, тут большой простор для иронии, давайте сейчас на нее не тратить время. Значит, смотрите, этот человек, вот эта женщина, со мной обращается агрессивно, ко мне обращается агрессивно, недоброжелательно, недружелюбно. Оказывается, ею движет страх за себя. Что значит конкретно страх за себя? Все-таки мы сейчас, простите, ветераны, вернемся к этому базовому некоторому суждению. Что значит страх за себя? Это значит, опять же, как вы правильно очень сказали, это человек с детства ранен, то есть с детства очень не уверен в себе и боится, что если я не буду вот без этого, того, что сейчас научно называется наездом, вы мне значения не придадите, вы со мной не посчитаетесь. Что, например, он мог бы сказать ей в этой связи? Ну, можно сказать, что я тоже очень переживаю, чтобы все было достоверно, поэтому важно проверить или знать, что этот источник вот такой-то такой. Для нее это все сводится к двум простым словам. Ты не права. Я ценю вашу. Почему? Я же тоже переживаю. Что, что-то говорите? Ну, я имею в виду, что ты когда начинаешь говорить, что да, я не просто тебе я все переправила, я тоже где-то переживала. Я прям переживаю, чтобы это все было верно и, не дай бог, не подвела там. Компанию, угу. И вот этот источник... И значит, вы ошибаетесь. А если спасибо за помощь, сейчас, возьму... Сейчас, не так быстро, не так быстро. Ну да, я хочу этот диалог продолжить, но не обязательно вот между нами с вами. Любая попытка с его стороны, простая, честная, содержательная попытка, объяснить ей, что источник проверен, повторяю, сводится для нее к двум простым словам. Ты не права, я прав. И это впрямую... подтверждает ей ее худший страх. Вот и сейчас, в очередной раз, жизнь в твоем лице, твоими словами показала мне, что это что-то не то. Может быть, это сказать, хорошо, я проверю с вашим источником. А это содержательно неправда, ему нечего проверять точно. Стоп, я понял. Вот представьте себе какую-то домашнюю ситуацию, вот вы со своим ребенком или со своим мужчиной, со своей женщиной, и вы на него... на нее как-то очень сильно напустились. И чувствуете, что просто в сердцах, не по делу. В другом состоянии, в другом настроении вы по этому же поводу сказали бы что-то другое, сказали бы как-то иначе. А сейчас вас вот так понесло. Какая реакция со стороны этого воображаемого партнера была бы для вас максимально комфортной? Например, но тут это не вполне будет не сразу понято. Что? Понимаю, что ты сейчас я устала. Прости, пожалуйста, выслушай. Не переживай. Ага, успокойся. Что на самом деле хочешь мне сказать? Что на самом деле? Ты хочешь мне сказать? Ну да-да. Кто тебя расстроил? Почему тебе так плохо? Мне неплохо, тебе сейчас будет плохо. Хорошо, давайте правда тогда вот к этому вернемся. Я боялся вас достать, но мне это кажется очень-очень важным. Смотрите, вот этот самый страх оказаться виноватым, оказаться невеским, непризнанным, неучтенным. Повторяю, он есть у всех на свете людей, но он у нас у всех выражен с разной силой. И чтобы это каждый раз вот так многословно не описывать, пользуются вот этим словом – самопринятие. Это ровно тот же самый страх, это открытость критики, или это степень открытости критики. Что такое высокое самопринятие, вот это полюс-плюс, это когда человек открыт любой критике, самой воспаленной, агрессивной и озвученной не к месту, не по запросу. Я тебя не спрашивал, как надо удержать. Что значит открыт критике? Это вовсе не значит, что он согласится с любой критикой, нет. Он ее возьмет в голову, игнорируя недопустимые выражения, грубость и так далее. Возьмет в голову и поверит, примерит, это правда про меня или нет. Я действительно скупой или нет. И если, повертев, поймет, что это не про него, он спокойно отстранит. Или поймет, что это в какой-то степени к нему относится, и тогда будет держать это в голове, что-то с этим делать. Что такое низкое самопринятие? Это когда человек совершенно не переносит никакую критику. Даже очень корректную и даже озвученную как бы по запросу. Тебе понравилось, как я приготовила? Дальше прям рискую, боюсь, что тебе. Это условные крайности. В реальности, конечно, мы все где-то посередине промежутки, но сейчас вот на несколько минут разговора и обсуждения мы с вами их опишем. Как еще, вот если не думать сейчас про критику, такая немножко специальная вещь, как вообще вот в быту, в жизни чувствует себя человек на полюсе плюс? Это вовсе не ощущение, представление, что у меня все шоколадно, а дальше будет еще лучше. Наоборот, на том полюсе он действительно признает, что я могу там как не так приготовить. Он в состоянии услышать что-то очень нелицеприятное от собеседника, с неудовольствием, с досадой, но не на собеседника направленный. Он говорит, что я правда вчера так выглядел там или говорил. Он может сказать сам себе в ванной комнате перед зеркалом, что же лучшей подружке завидую, вместо того, чтобы за нее порадоваться. И так далее. Но дальше идет самое важное. Я же в этом не виноват. Я же себе этого не выбирала. Раз я переживаю, что я завидую, вместо того, чтобы за нее порадоваться, значит, я понимаю, что это что-то не то. А это во мне все равно есть. Значит, это точно не мое сознательное убеждение, не моя сознательно занятая жизненная позиция. А на этом полюсе, на полюсе минус, что такое низкое самопринятие и вот глухая защита критики, это когда человек говорит, и ладно говорит, искренне чувствует, как-то не виноват, конечно, виноват. Если опоздал, я себя подвел, если я соврал, конечно, я виноват. И вот это оказывается действительно непринятие себя. Почему? Почему этим знак, этим крайностям присвоены такие ярко окрашенные знаки? Вот красный плюс, значит, ну как бы что-то правильное для жизни. Чтобы это понять, надо ответить на такой промежуточный вопрос, он немножко странно прозвучит, но вот совсем есть и попросту. Как, по-вашему, каков физический смысл слова «виноват», из-за которого оно неприятно? Вот уродливый – понятно, почему неприятно, болезненный – понятно, нищий – понятно, а виноватый – почему это неприятно? Потому что ты плохой, достойный наказания. Вот. Последствия. Какие последствия? Ну, разные самые. Например? То есть от вины. Как эти разные последствия можно обобщить? Что будет, знаете, друзья, как бывает эффективно проверить наши взрослые, сложные, комплексные такие вещи, как легко увидеть, понять их самую простую основу, это представить себе эти же сложные, комплексные вещи в очень какой-то примитивной, упрощенной ситуации. Почему ребенок ни по чем не соглашается признать свою вину? Что будет, если она будет доказана? Наказание. Вот все эти разные последствия, они к этому сводятся. Виноват, значит, подлежу наказанию. Плохой, значит, подлежу наказанию. Это конкретный физический смысл этих слов, из-за которого они неприятно и пугают. И теперь будет понятно, как люди на разных полюсах по-разному относятся к своим недостаткам. Только на том полюсе у человека есть возможность этот недостаток признать, а без этого он ничего с ним не сможет сделать, он не будет понимать, что у него это есть. Потому что ему это не страшно, у него такая картинка мира. А он не чувствует, что его из-за этого правильно наказать, правильно отчитать, высмеять и так далее, не пригласить с собой на кофе. А на этом полюсе люди с низким самопринятием, которые убеждены, что слабости предусудительны, что проступки наказуемы, как вы думаете, как они относятся к своим недостаткам? О них ни почем не признают, совершенно верно. О них изо всех сил отрицают. И не потому, что смотрят на вещи иначе, чем мы с вами, а потому, что у них такая картинка мира. У них прям такое глубинное ощущение. Если я только скажу «да, я виноват», это все равно, что я скажу «ударьте меня». А это непосильно нелечащие психики. Это место обсуждения, мы вернемся потом к сегодняшней теме критики, но вот видите, все-таки без этого не пройти дальше. Это место обсуждения бывает затруднено тем, что в русском языке слово «вина» двусмысленно. Вот в английском и, наверное, еще каких-то других эти два смысла очень хорошо и точно разнесены, разведены. Там есть слово «guilty», «guilty», вот это «вина», подлежащая осуждению. Случайно, но выразительно перекликается со словом «гильотина». И есть слово «responsibility», «responsibility», просто причинно-следственная ответственность. И вот в реальности в застолье, в коллективе слова, фразу «я виноват», конечно, гораздо чаще говорят люди с высоким самопринятием на красном полюсе плюс, имея в виду responsibility. Ребят, простите, я виноват, не предупредил, вот не успею проверить помещение, ну так, допустим. Хотя на одном этом же, ну, похожем семинаре, который шел в одном православном храме, друзья, я ни разу не верующий, но это всюду бывает востребовано, квалифицированная аудитория мне сказала, напомнила, что в старорусском слово «вина» означало «responsibility». Христос – виновник нашей жизни. Виновник торжества, как я понимаю, с тех пор же в языке осталось. Как еще по-разному можно представить себе ощущение, прям внутреннее ощущение людей на разных плюсах? Вот если человек говорит, да, я какой-то не такой комплекции, я слишком полный или я слишком тощий. Ну и что? А зато я такой-то семенин. Такой-то профессионал, у меня столько друзей. Как по-вашему, к которому полюсу его состояние ближе? Минус. Минусу. Мне не разделились. Кто считает, что к минусу, тогда озвучьте к комментарии человека этой же комплекции, который на полюсе плюс, который себя принимает. Да, я полный, да, я там плохо учусь, но также я хороший семьянин. Вот это все то же самое. Это то же самое. Да, я полный. И мне окей. Я полный, но я себе нравлюсь. Получаю удовольствие от жизни. Да, погромче, простите, вот скажите. Я живу рад, друзья, пожалуйста, не одновременно. Еще раз попробуйте. Я просто не придаю значения тому, что он полный, он принимает себя таким. Поэтому... Как он комментирует это? Ну, он вообще это не комментирует. Он просто свои положительные качества оценивает. Ну, понятно, спасибо. Смотрите, что иллюстрирует это наша с вами попытка, что на свете нету и даже теоретически не может быть людей со 100% самопринятием. По некоторым простым причинам они сегодня не входят, к сожалению, в нашу тему. Но что бывает, это разная степень приближения к этим 100%. И нам поэтому трудно вот так, по крайней мере, сходу представить себе комментарии человека с того полюса. А как они, например, звучат, друзья, как всегда в этих случаях озвучиваю не единственный правильный текст, как угодно по-разному. Но что он, например, говорит? «Дай такой-то комплекции, и мне это очень жаль». И это же правда. И мне это очень жаль. У меня так получилось. Я пока не могу с этим справиться. Что значит, ты не можешь с этим справиться? Как будто ты первый столкнулся с такой проблемой. Есть диета, есть фитнес. Я понимаю. У меня это происходит не потому, что я смотрю на вещи иначе, чем ты. Я какой-то стресс заедаю. И вот какого-то ресурса не хватает за собой следить. Почему это у всех хватает, а у тебя не хватает? Ну вот, может, я действительно какой-то там или какая-то такая слабая, опущенная. Если когда жизнь позволит, подкинет какие-то возможности, я, может быть... попытаюсь им воспользоваться, а пока не могу. Вот что такое принятие себя. Это максимальное отсутствие защиты, отсутствие потребности не лезть не в свои дела. Я взрослый человек, я сам разберусь. Человек говорит, да, у меня нет образования высшего, не знаю ваших иностранных языков. А знаете, сколько я зарабатываю? Как по-вашему, к которому полюсу он ближе? Минус. Вот. А как же говорит человек... с этими же данными анкетными на том полюсе. Мне не повезло получить это. Это мое упущение. Ну, как-то первый вариант прозвучал более хором таким согласным. А тут робкие отдельные предположения. Друзья, самопринятие – это когда человек признает свои недостатки как недостатки. Признает их и признает как недостатки. Безо всякого «но», безо всякого «зато». Да, у меня нет образования, не знаю языков, и мне это правда очень жаль. Даже если мне это по жизни особенно не мешает. Но я с завистью, а это правда, смотрю на образованных людей с широким кругозором и так далее. И когда, если жизнь позволит, до сих пор она мне не позволила. Может, и дальше не позволит. Но если позволит, я, может быть, попробую этими возможностями воспользоваться. И теперь вопрос вопросов. Ну вот и мы понимаем, на которых полюсах находятся негативные герои нашего сегодняшнего обсуждения. Люди, которые критикуют... в обывательском смысле этого слова, критикуют с претензией, с обвинением. Это все продиктовано, все эти проявления поведения продиктованы низким самопринятием, то есть ужасным страхом оказаться невеским, незначительным, неправильным. Ну и теперь осталось только понять, как определяется положение движка каждого из нас на этой шкале. Почему одни оказываются там, а другие здесь? Реакция. Опытом. Как? Наши реакции на какое-то замечание в нашу сторону, как мы реагируем. Я спрашиваю, чем определяется наша реакция? Опытом. Полученным опытом. Значит, смотрите, что это за реакция, еще раз. Это страх критики, страх претензии, страх, что эта претензия может быть справедлива, страх, что она, очевидно, несправедлива, но все равно я этого боюсь. Любой страх, любая опаска формируется только конкретным жизненным опытом. Как вы, собственно, уже правильно сказали. Мой буквально сегодняшний разговор с одной моей собеседницей, она говорит, почему же вот такие 10-летние дети все деструктивные, разрушительные. Я говорю, в чем дело, о чем речь? Вот мой там племянник был у меня в гостях, я дала ему поносить свою очень ценную, любимую майку, какую-то такую. Ему мешал зайти ежевичок, царапал кожу. И он вместо того, чтобы... прийти и попросить, она прямо сделала движение ножницами в воздухе. Взял вот так, выдрал этот ярлычок с тканью. И дальше она мне рассказывает. И мама ему сказала, ну, теперь сам купишь новую майку. Он говорит, ничего я покупать не буду. А героиня, моя собеседница, озвучивает, цитируя свой более лояльный, более мягкий ответ, говорит: ну, Саш, ну как же, я же свои деньги покупал эту майку, ну, как бы компенсируй. Мы с ним всю эту механику разбираем, и она говорит: да, вот как интересно, вот я поняла, значит, надо было бы сказать, просто впредь будь поаккуратнее, осторожнее. Как, по-вашему, для него эта реакция меняет знак с минуса на плюс? Нет. Не слышу. Нет. А тогда озвучьте, какая реакция для него была бы точной противоположностью, точной альтернативой. Взять бумагу и отрезать. Сломать. Я понимаю, что тебе самому очень жаль. Например. Ты не хотел, чтобы это когда-то... Например. А если еще более прямолинейно подбирать... И, друзья, почему мы сейчас в контексте разговора про критику это все обсуждаем? Сегодня бить не будут. Потому что... Срывайте мне семинар. Потому что мы же с вами пытаемся представить себе, как мог бы этот Новосельцев, герой Мягкова, ответить на эту воспаленную тираду, придирку своей начальницы. Мы же оттуда сюда ушли, мы должны туда вернуться. Я попросил ее, чтобы подобрать какую-то ее реакцию для него, реакцию, которая бы не формировала вот эту защитность, реакцию, которая бы облегчала ему в дальнейшем не с одного оборота, не с одного диалога, но в принципе, если бы у него такие, какие-то ее реакции накапливались, облегчала ему дальше открытые скрытые возможности признать, черт, как же я так вещи испортил. Я попросил ее себе представить, как это всегда очень хорошо делается, вот инструментом под названием 180 градусов, вот вы случайно там чью-то вещь порвали, испортили, разбили. Что можно себе представить в качестве максимально комфортной для вас реакции какого-то ближнего, вашего мужчины, вашей женщины, коллеги, неважно? Ты расстроилась, ты же не хотел. Вот что-то про это. Это сопереживание. Это сопереживание, сочувствие не в умилительно-сентиментальном, а в формально-грамматическом смысле этого слова. То есть он же хотел? Он же хотел оторвать. Он хотел оторвать бирку, но он не имел в виду порвать майку. Она не смогла, надо сказать, когда она попыталась себе представить что-то по отношению к себе, она застряла на том же месте. Она вспомнила отца, закономерное воспоминание в этом диалоге, в этом контексте, и сказала, что вот для меня было самое страшное, когда отец просто замолкал нахмуренно, напряженно. Вот я прям помню, лучше уж кричи, потому что я понимал, что если он замолчал, это какое-то предгрозие. И поэтому в качестве самой комфортной реакции она представила действительно вот так, чтобы ей сказали: ну впредь будешь поаккуратнее, поосторожней. Это та же самая претензия. Меньше, но того же знака. А альтернатива противоположной претензии – это действительно сопереживание, сочувствие. Что он испытывал, узнав вдруг, что он случайно порвал чужую вещь? Вину, страх. Про сожаление не знаю. Хорошо, если да, но это не факт. А вот страх – факт. Санька испугался, и все. И это убивает всех зайцев. Что-то по дороге сейчас мелькнулось минуту. Вот. И вот ответ на ее вопрос, почему дети в 10-летнем возрасте такие деструктивные. Не все дети деструктивны в большей или меньшей степени. Почему в большей, когда у ребенка накапливаются вот эти справедливые, обоснованные, логичные упреки, претензии, обвинения. Значит, возвращаемся все-таки в офис служебного романа. Я сейчас говорю с женщиной с такой историей вопроса. Женщина, которая с детства и всю дорогу дальше слышала возражения, претензии. Прости, пожалуйста, с твоими отметками такую покупку, ну, например. И мне надо сейчас как-то проявиться, такая двуединая задача. Точно, честно, никакого притворства, никакого елея. И при этом показывая ей, что я... считаюсь ее чувствами. Испортил я вам показательно. Прекрасно. Для всего зала озвучу. Испортил я вам показатели. Я не имел в виду именно этого варианта, но он, мне кажется, одним из очень точных. И масса, возможно, других. Продиктованных не попыткой замять, не попыткой уйти из-под начальственного гнева, а попыткой дать ей то, о чем она просит. Использовал правильные данные, Но она ему в силу своих каких-то причин говорила, что... Она... Ну, мы так считаем, ну, это условие задачи, да. Вот. И у меня в таком случае вопрос, а насколько это вообще корректно сравнивать вот такие рабочие отношения и домашние? Потому что, например, в домашней среде я в целом не часто могу себе представить возможность для такой прям критики. И какой-то в каком-то случае намного проще и правильнее свою правоту принести в жертву и лишний раз ее там не высказывать там, ну, своему там, мужу, детям, и всем остальным, потому что я так считаю правильно, я это лишний раз-то могу вообще не говорить, например. Или принять, что кто-то там к критике открыт, кто-то нет. Но если мы говорим про рабочую обстановку, где люди в целом обмениваются научными, я так понимаю, данными, то там частота научных, не знаю, данных и источников должна быть все-таки превыше, чем то, что мой научный руководитель, предположим, реагирует на критику как-то не так. То есть я не... Спасибо, принято. Да. Принято. Очень важный и очень точный комментарий. И он про то, что наши рабочие производственные функциональные отношения часто входят в противоречие с той правильностью, которую мы сегодня обсуждаем. Это действительно так. То есть, если ко мне опоздал мой партнер по жизни... И там я могу пустить в ход вот это все изощренное, не испугать его сейчас своей нахмуренностью или обидой, хотя бы постараться, и постараться как-то повлиять на его состояние, а не на расписание. На работе мне надо, чтобы машина была подана к 5 часам, и чтобы статья точно завтра вышла в печать. И поэтому мы вынуждены на работе наших партнеров по ситуации рассматривать не как людей, а как какую-то функцию. Казалось бы. Но... Как мы их не рассматриваем, как мы не считаем себя в рамках штатного расписания, а люди остаются людьми. И на всех, и у всех одинаковые психологические механизмы. И на всех на свете людей назидательность и упрек действуют одинаково. То есть так это работает и дома, и на работе. И кто-то скажет, я озвучу, обвинительная критика запугивает, а содержательная помогает навести на резкость. И кто-то скажет... Да, пускай боится, но лишь бы дело было сделано. Нет. Вот почему у нас с собой было. У нас в психике действительно есть два этажа. Это почти не метафора, это так на тканевом уровне. Ну, нейрофизиологи меня бы убили, это для них очень грубое обобщение. Но на обывательском уровне можно так сказать. Есть натуральная психика, наиболее массивный нижний этаж. Вот, она у нас такая же, как у зверей, с тех эволюционных пор никуда не делась, и отвечает за огромное количество наших ежечасных проявлений. И есть вот эта высшая психика, нижний этаж психологи называют натуральная, высшая психика, сугубо человеческая настройка. Между ними много, разумеется, существенных различий. Важное для нашего места разговора состоит в следующем. Натуральная психика у нас у зверей одинакова, она импульсивна, она одноходовая. А высшая психика рассудительна. Почему это более эффективно? Потому что высшая психика реагирует не на поведение, не на поступок, не на слова, не на вежливость или грубость, не на честность или лживость. А как вы думаете, на что? На факт реагирует нижний этаж. На результат? На причину. На эмоцию. А почему надо реагировать на эмоции, а не на факт, не на поведение? Ведь, как понятно же, раз высшая психика человеческая, то она просто действительно эффективнее, она операционально эффективнее. Почему вы сказали на эмоции? Думайте. Что? Почему правильно было сказано на эмоции? Высшая психика реагирует на эмоции, как на причины этого поведения. Это же всегда действительно чем-то продиктовано. Вот рождается младенец, человеческий младенец, щеночек, обезьяна, детеныш. Ну, допустим, человеческий младенец. Вот он исторгает какой-то звук. Чем этот звук вызван? Как? Эмоцией. Какой-то эмоцией, той или другой. Потом, по мере того, как постепенно формируется я и формируется речь, это же потребность и чувство выходит наружу уже не этим просто фонетическим звуком, а каким-то словом. Но продиктовано это фонетика, это слово, ровно той же причиной, какой-то эмоцией. И пока я не приучил себя распознавать в моих собеседниках за их словами чувства, которые ими движут, я очень малоэффективно могу влиять на их поведение. Был такой древний способ охоты на медведей. Вешали под дерево, ставили под деревом плошку с медом и сверху вешали тяжелую колоду, которая эту плошку перекрывала торцом. Медведь подкрадывался, отпихивал колоду, и она, качнувшись, пихала его в ответ. Он, осерчав, пихал ее еще сильнее, и так, пока она его не сбивала насмерть. В каком-то ничтожном проценте случаев, наверное, это работало, а поскольку способ незатратный, пускай себе висит. И вот это импульсивная реакция нашей животной психики. Она отталкивает неприятность. Перестань кривляться, не груби. Это я просто отталкиваю неприятность, буквально так. А, повторяю, высшая психика реагирует на причины, и поэтому она гораздо более эффективна. И вот дальше, и главное, почему мы иногда более импульсивны, а иногда более рассудительны? Какой фактор регулирует взаимодействие этих двух этажей? Очень простой – это страх. Чем сильнее страх, чем острее стресс, тем в большей степени он выключает высшую психику, ненужную в по-настоящему опасных ситуациях, и запускает нижнюю – убить или убежать. Чем больше человек запуган, тем хуже он соображает и поэтому хуже работает. Маленький нашкодивший ребенок забивается под кровать, как и щенок. Не потому, что он думает, что его оттуда не достанут, а мы поражаемся его наивности. Он просто перестает думать о страхе, он действует импульсивно. Поэтому понятно желание начальника, пусть боятся, но хоть делали бы, трудный текст, нерассудительно. Они будут делать дело, но хуже. И они будут исполнительны только перед грозным лицом этого начальника, а за спиной размякнут и расслабятся. И, наконец, есть еще один комментарий к вашему очень важному вопросу насчет сравнения домашних, рабочих, производственных отношений. Ну да, в конце концов, то есть еще раз, что значит производственные отношения? Вот человек пообещал, не сделал, опоздал, и если бы это были домашние отношения, мне было лучше спросить его, показать, что я действительно как-то вникаю, что я к нему участлив. А на работе такого пространства, как правило, не бывает. И мне приходится, научно говоря, наезжать. Ну и, казалось бы, в конце концов, ради дела. Но в нашей психике есть еще один механизм, кажется, я его в эту презентацию не вставил, то есть его описание и название. Это про то, что человек, оказывается, к окружающим и к себе относится одинаково. Друзья, я боюсь, может, я слишком быстро бегу вперед. Но если что-то не успел там улечься, возвращайся меня как угодно далеко назад. Оказывается, психика к окружающему, к себе относится одинаково. Так складывается механизм, очень важный с младенчества некоторым образом. И поэтому, оказывается, человек любит или не любит себя, принимает или не принимает себя точно по тем же причинам и только по тем же причинам, по которым он любит или не любит окружающих. Муравей, который отчитал стрекозу, из известной вам басни, да? Логичен, морален, она аморальна. Он как бы совершенно прав. По басне и по культуре. И вот ты все пел, это дело, ты пойди попляши, и на этом он захлопывает дверь, и басня заканчивается. А жизнь продолжается. Дверь он захлопнул и вернулся к своим друзьям, к тому же самому застолью. Можно ли себе представить, что вот он только что хлестко ее отчитав, поворачивается к ним светлым, открытым и дружелюбным. Это психологически недостоверно. Он будет напряжен, у него будут поджаты губы, нахмурены брови, от него будут сыпаться искры. Это простые клинические симптомы недовольства собой. Кстати, тоже вам... Ну, собственно, мы уже про это говорили, только, может, чуть косвенно. Как только мы видим человека в напряжении, в какой-то защитности, значит, он сейчас точно недоволен собой. Это срабатывание того самого механизма. Поэтому человек, который на работе вынужден, действительно может быть вынужден общаться с сотрудниками вот так обвинительно и претенциозно, неизбежно, неумолимо большую часть светового дня чувствует себя как муравей и выглядит так же, как муравей, напряженно. И он большую часть светового дня и своей жизни проводит в этом негативном внутреннем состоянии. Его качество жизни просто страдает, понижается. И поэтому... Ну, всюду есть свои цели, там, на работе, вот, преуспевание дома, там, хорошая атмосфера и так далее. Но самая главная жизненная цель, продиктованная собственными, шкурными, но правильно понятыми интересами, это не перелечить их всех, скорбных сих, а не заразиться. Простите, такой многословный ответ. А можно вопрос? Да. Просто у меня на работе как раз такая ситуация, очень негативный руководитель, причем очень умный, талантливый, гениальный во многом. Я им совершенно искренне восхищаюсь, но он очень всех критикует, нападает, кричит, ругается матом. В общем, ведет себя некорректно по отношению к подчиненным. Вот вопрос. Он, например, предъявляет ко мне какие-то претензии, как вот с этим отчетом. Они совершенно не беспочвенны. То есть я не могу... Я пыталась их не принимать. Он там бросает трубки, уходит от разговоров, не принимает контраргументы. Получается, если я буду действительно принимать на себя, и это, например, будет накапливаться, будет ли мне лучше в итоге от этой ситуации? Очень важный вопрос. Давайте я его озвучу с самого начала. Вот такой очень токсичный начальник придирается, оскорбляет, матерится, то все. Если я буду как бы положительным героем нашего описания разговора, то есть буду принимать на себя, как очень хорошо вы сказали, у меня же там будет накапливаться напряжение. Даже не в этом дело. То есть, получается, я буду признавать свою вину, меня нет. могут лишить премии. Там нет, что-то. Нет, смотрите. Нигде не было речи о том, чтобы признавать свою несуществующую вину. Точно нет. Никакой елейности, никакого притворства точно. И им, всем этим воспаленным людям, когда они видят, что они чего-то добились от нас силой, ну, образно говоря, поставили на колени, неприятная метафора, но тем не менее, их это нисколько не утоляет. Потому что они видят, что ты мне просто подчинилась моей там силе или моей позиции. И в этом подчинении, и в этом коленопреклонении мне не видно, что ты реально со мной считаешься. С моей болью, с моим страхом. И знаете, друзья, когда вот это говорю, там боль и страх, я понимаю, что, наверное, это звучит какой-то нежизненной, едва ли не религиозной метафорой. Но для меня это медицински корректное, формальное описание человеческого поведения. Поведением, поступками, речью вашего начальника движет боль и страх. И поэтому тут дело не в том, чтобы согласно кивать с мученной улыбкой, а в том, чтобы найти какой-то способ, этого иногда бывает мудрено, но вот как нам очень хорошо подсказали по поводу служебного романа, показать, что я с тобой досчитаюсь, я с тобой не согласен, но все равно мне очень жаль, что ты так переживаешь. Мне жаль, что я у тебя вызываю такие переживания, мне жаль, что работа держит тебя в таком напряжении. Если на это внутренне вставать, если себя к этому ощущению в диалогу с ним приучать, это так или иначе будет почувствовано в каких-то словах, во взгляде, в интонации, как угодно. Мы все люди цельные, и нельзя себя приучить к такому восприятию и к таким своим реакциям в каком-то отдельно взятом случае, с каким-то отдельно взятым человеком. Поэтому, чтобы с такими очень тяжелыми людьми было попроще и полегче, надо упражнять этот навык на любом, кто только неосторожно шевельнулся в поле зрения. И тогда, понимаете, любые мышцы накачиваются от повторных усилий. И если ты на каких-то вот таких более безобидных людях эти мышцы немножко накачал, то к тому жесткому столкновению ты уже придешь немножко сгруппированным. Получается, я могу говорить я сообщениями. Мне жаль, что я тебя расстроила. Мне очень неприятно, что там, ты так переживаешь. И все. Да, только немножко в другой редакции. Знаете, вот эти «я-сообщения» – это очень распространенное, к сожалению, в психологии выражение. Что это значит? Надо говорить о своих чувствах. Мне неприятно. Не говорить, не кричите. А сказать, мне неприятно, когда вы на нее кричите. Меня это пугает. Вот это «я-сообщение». Но, кажется, теперь нам всем, я надеюсь, понятно, или скажите, если нет, то в этом контексте эти самые «я-сообщения» его страх и боль нисколько не утоляют. Это ты мне говоришь о том, что я тебе делаю плохо, я плохой. А вы, на самом деле, сказав, что это я вообще не процитировали, дальше совсем другое. Формально это можно то, что вы сказали, эти фразы, можно назвать я сообщением, потому что вы говорите что-то, что начинается со слова «я». Но дальше вы говорите о его чувствах, а не о своих. Мне очень жаль, что я тебя расстроил, мне жаль, что я тебя так разочаровываю. Ну, наверное, это единственное, что я могу структурно ему сказать. Да, и еще раз, простите, что я без конца к этому возвращаюсь, это надо, это подействует, а главное, к этому надо прибегать, только если ты сейчас в ресурсе, и ты можешь это сказать с реальным внутренним, не фонетическим, а эмоциональным сопереживанием. Мы с вами не роботы, и хотел сказать, не психотерапевты. Вы не обязаны быть психотерапевтами, действительно, да? И поэтому, когда накрывает и обидно, и слезы, и хочется ответить выводом на выпад, имеем на это полное право. И эту свою слабость надо себе точно так же разрешить и себе принять, как мы это говорим про них. И, знаете, тут важно даже не положение нашего движка на этой шкале. Мы туда попали уж как-то, как нас выпустили из детства с этим положением. Но на нашем тонусе, на нашей стрессоустойчивости сказывается не положение движка, не методический материал, а внутренняя направленность. Что это за внутренняя направленность? Когда в одном случае я, не выдержав, огрызнулся, дал сдачи, и потом говорю себе, ну да, это все, конечно, интересно и красиво, но, извините, все мои свои рамки, вот с таким поведением мириться не намерен. А в другом случае я говорю себе, да, я сорвался и нагрубил в ответ или сиронизировал в ответ. Но не потому, что это хоть иногда правильно, так точно никогда неправильно, и в том диалоге, и в тот момент было неправильно. А сорвался я и буду неизбежно дальше срываться. Не потому, что это правильно, а потому, что я живой человек, имею свою историю вопроса. Вот что значит разные направления. Они действительно с годами жизни или повышают, или понижают наше самопринятие. Можно вопрос? Да. Вы обмолвили, что реагировать так стоит, когда вы... Стоит реагировать, вот, ну, как вы привели пример, в том случае, если вы в ресурсе. Но обычно, когда тебя критикуют, как раз из ресурса-то и выбивают. И включается вот та самая натуральная психика, да, которая тянет нас огрызнуться, там, укусить в ответ и так далее. Mm-hmm. Так, все как правильно говорите. Быть? Что? Как быть с этим? Позволить себе... Ну, проявиться в этом направлении. Смотрите, я вопрос принят. Как быть с этим? Никто из них, из нас, не может долгое время поступать так, как он искренне считает неправильным. Он или постепенно перестает так поступать, или перестает считать это неправильным. Поэтому, если я действительно... Друзья, еще раз я вернусь к вопросу. А вот если я не в ресурсе, если меня эта грубость выбивает, сбивает с ног... Вот как тогда? Про эту ситуацию, в этой ситуации от моего ответа ничего не зависит. В этой ситуации ты ничего не вспомнишь, ничьими мудрыми подсказками, советами воспользоваться не сможешь. Но, повторяю, в этой ситуации сказывается то, что не накопилось и не накопилось за время с предыдущей ситуацией. И если я себе действительно говорю, и недостаточно того, что говорю, а пытаюсь практиковать это в любом мелком взаимодействии, то этот навык крепнет, накапливается. То есть, ну вот это такой начальник. А вот если кто-то из домашних не говорит, ты уверен, что тебе это идет? Язвительно, иронично. Что значит накапливать этот навык и накачивать эти мышцы? Значит, ответить на это так же, как я бы ответил, если бы мне то же самое по существу сказали бы максимально дружелюбно по форме. Слушай, Светка, дело твое, но, по-моему, это не очень тебе идет. Как бы я ответил, как угодно, по-разному, кто как, ну, например, человек правда не идет. И это не значит, что я соглашаюсь с ее комментарием, ее мнением. Но я показываю, что я с этим считаюсь, не переступаю через это. Ну, а вообще, если совсем по существу отвечать на ваш вопрос, то, друзья, это предмет совсем отдельного большого разговора, потому что на нашу эту устойчивость или неустойчивость, ресурсность или нересурсность, на это влияет вся история нашей жизни, весь ее массив. И в этом очень широком спектре два главных фактора – это наши нынешние отношения с нашими родителями и характер нашей социализации, как бы не занудно это звучало. И еще более громко и пафосно прозвучит, но другими словами не скажешь. Насколько я социально позитивный человек? Насколько я в своих частных диалогах и проявлениях более критичен или более терпим? Я зашел в ванную комнату, и там... полотенце или рубашка, которая подлежит стирке, не в бак, не в машине, там, и не в корзине для белья, а на полу валяется. Что я сделаю в этой ситуации? Я вычислю виновного и призову его в порядку? Или я молча, никому ничего не показывая, положу эту рубашку в стиралку или в корзину с бельем? И немножко страшно, как же так? А тогда они привыкнут, а тогда они распустятся, а тогда они будут употреблять мои вот такое счастье и все озвучивающие. Это страх понятен, но наивен, он очень легко проверяется. Если хотите, мы это сейчас же сделаем. Но главное-то не в этом. Даже если они такие удивительные люди, вот мы все так устроены, они такие, простите, отморозки. И даже если они будут считать, что они победили, я под них прогнулся. Это их проблемы. Мне надо преследовать свои интересы, свой тонус, свое здоровье. Но только правильно понятое. Ну, например... Хороший отель узнается по качеству сервиса. Вы начинаете до прихода гостей и остаетесь, когда все уже разошлись. Вы всегда готовы обслужить гостя. Бесшумно, ненавязчиво, а главное, с улыбкой. Запомните, если улыбка идет от сердца, гость видит, что вы любите свою работу. И я не потерплю ни небрежности, ни неряшливости, ни лени, ничего-либо еще, что повредит репутации отеля. К которой критике в нашем с вами отделении, как по-вашему, этот текст относится? К содержательной или к обвинительной? Вот, мнения разделились. Кто считает, что содержательный, озвучит свою позицию? Он конкретно никого не обвинял. Он по пунктам разложил, чего он ждет от своих подчиненных. Он говорит заранее, предупреждает, чего он ожидает. И это не есть критика, а он открыто высказывает ожидания. Так, кто считает, что это обвинительное? Держите удар. Ну да, очень назидательный тон. Ну, это скрытое обвинение. То есть, я не поддержу. Заранее приписывает им эти качества. Ваш ответ? Нет, ну такие. Я образумал. Что? Я не потерплю. Ваш ответ на эти комментарии? Я не потерплю. Смотрите, что мы сейчас обсуждаем. Простите, кому-то показалось, что это критика обвинительная, кому-то что-то содержательное. Сторонники содержательные сказали, что он говорит о конкретных вещах и заранее озвучивает как бы условия, что он примет, что не примет. Оппоненты говорят, что он не просто об этом говорит, он говорит с претензией, с обвинением, с угрозой. Я возвращаюсь к вам. Как вам эти аргументы? Я не потерплю, это то, что, допустим, я упустила. То есть мне нужно скорректировать. Я бы скорректировала. Я не очень понял. Это у вас... убеждает в том, что... Это меня убеждает. Что защищает. Я не потерплю, здесь ключевое. Мне кажется, то, что это больше предупреждение к тому, что если вы не будете следовать тем пунктам, которые я перечислил, как ваш руководитель, то это как просто предупреждение, то, что будет какой-то выговор, будет какое-то наказание. Ну, то есть это не конкретно какому-то человеку, то, что вы улыбаетесь неискренне, я этого не потерплю. А это просто требование руководителя. Но оно вызывает страх. Защиты чувств не было. Запугивание. Вот. 11. Да, но я не могу туда курсор почему-то навести. То что-то с расширением экранов. Но вы видите сбоку. Самый нижний этот слайд. 13. Как? Если пользоваться этими критериями. Обвинительные. Обвинительное. И знаете, друзья, даже не так важна лексика, какими еще способами это хорошо можно проверять. Представим себе, что он это все говорит. Совершенно верно. По-венгерски. Мы ни слова не понимаем или не слышим. Я специально убрал звук. Вот даже в профиль, даже не видя его лица. Оно расположенное или наоборот? Как бы теперь давайте... То есть, как, короче говоря, это, несомненно, обвинительная критика. Откровенно запугивающая. Теперь давайте себе представим обе группы былых оппонентов. Как же он мог бы сказать... Действительно, очень важно сказать сотрудникам, что я приму, что не приму. Очень важно, чтобы они, правда, ориентировались. Как же это сказать, их не запугав? Например. Я ожидаю. Я прошу этого. А если вы этого не будете выполнять? Мне будет очень жаль, но мне придется с вами расстаться. Вот, например. Вот, например. Только если это очень жаль, прозвучит не технически. Если я действительно жалею о том, что я вынужден буду нормально в другом отношении, нормальных, дееспособных, перспективных людей, в каких-то других отношениях, я вынужден буду ущемить их интересы, а вынужден, к сожалению, буду делать им плохо. Ну? Готово? Да. Отойдите. Он недоволен чистотой бокалов. Как? Давайте заранее, прежде чем снимем паузу, представим себе оба варианта. Как может прозвучать сейчас обвинительная критика, как может прозвучать необвинительная? Обвинительная? Что ж ты так некачественно выполняешь свою работу? Если ты и впредь будешь так делать, то я тебя там оштрафую, выгоню что-то. Например, да. Эти варианты даются легко. как может звучать необвинительная критика? Мне кажется, то, что бокалы недостаточно отполированы. Угу. Я попрошу тебя еще раз сделать. Давайте покажу, как этот бокал я сделаю. Все теплее и теплее. Но если дружище, с таким подходом мы с тобой потеряем клиентов и не заработаем ту репутацию, на которую нацелились. Еще, мне кажется, теплее, но все-таки, смотрите, по моему ощущению, это все ближе к водоразделу, но еще не перевалило по ту сторону склона. Противоположность обвинению, противоположность претензии – это не какая-то корректность, не какая-то информативность. Это противоположность. То есть, если на той стороне ущемление чувств, то на этой откровенная, прямолинейная, простодушная защита чувств. То есть, это реакция не на степень вымытости бокалов. Она плохая, бокалы грязные. Почему он так плохо их вымыл, этот парень? Что можно предположить? Но если не знать фильма. Ну, устал, да, там, не первый смену работы. Вот, конечно. Чего, замучился мыть? И все. Убивает всех зайцев. Все эти бокалы вы еще раз вымоете и отполируете. И если там опять будут пятна от воды, вы их снова вымоете и отполируете. Что может быть результатом такого диалога, такого наезда? Этот парень перепугается. Он точно сейчас конкретно перепугается. У него не повысится энтузиазм, какая-то внутренняя потребность к большей чистоте. Этого не может быть исключено. Он перепугается. Из страха он может сейчас судорожно драть и перемыть бокалы. И чем больше он будет бояться, тем больше он это будет делать действительно не содержательно, а только пытаясь угодить начальнику. То есть, когда есть, он будет считать, что начальник точно не увидит, он в отпуске, он в отъезде. Или до начальника эти бокалы пройдут еще какие-то стадии, и он точно не окажется виноватым. Он тогда не будет в них вкладываться. Он не будет их хорошо мыть. Так, и как мы всю дорогу с вами делали, значит, вот теперь я, этот молодой человек. Ну, готово? Да. Отойдите. Все эти бокалы вы еще раз вымоете и отполируете. И если там опять будут пятна от воды, вы их снова вымоете и отполируете. Как теперь этому парню ответить... По нашему. Ну, судя по аналогии с прошлым случаем, ну, надо сказать, что, ну, что, подвел я вам, да, эти бокалы? Например. И опять же, дело не в точной лексике и не в очень умело, и не в интонации, с которой я смог совладать. Вопрос, дело во внутреннем посыле. Я это говорю для того, чтобы он меньше меня ругал, или я действительно уже давно привык, будучи ветераном нашего материала, что этот человек действительно на каком-то неизвестном языке говорит на самом деле не про бокал, а как перевести его текст с русского языка на психологический. Как по-вашему, вот, кстати, давайте мы все это сделаем. Что он по-настоящему говорит? Смотрите еще раз, если бы дело было в бокалах и только в них, если бы дело было только в том, что они не здорово вымыты, он бы об этом сказал, но так, как мы сами это себе представили. Замучился мыть, понимаю, ну, может, отдохнешь или что, но знаешь, правда, они грязные. Значит, он сейчас говорит на самом деле не про бокал, он что-то другое имеет в виду. Что он хочет донести, с чем он обращается к этому сотруднику? Я крутой, я начальник. А ты ничтожество. Ему сотрудник плохо, ему не нравится. Это впрямую он как бы говорит. Но что за этим, почему ему важно это сказать? Я крутой и не позволю тебе, чтобы... Да. Почему? Какая потребность движет... Потому что он сомневается. Он утверждается. Если бы он это превосходство чувствовал и в нем бы не сомневался... У него бы не только не было бы потребности об этом говорить, он бы даже себе в этом отчёта не давал бы, как человек не чувствует своей печени, пока она не болит. Он сам за свое место борется. А если человек испытывает непреодолимую потребность показать свое превосходство, значит, он в нем глубоко, горько сомневается. Иначе бы не было этой потребности. И значит, как же можно перевести его текст с русского языка на психологический? Ну, желанием самоутвердиться. Текст, скажите, текст, цитату. Мне страшно. Я боюсь за себя. А чего я боюсь за себя в диалоге с тобой? Я боюсь за себя, это он скажет себе в ванной комнате перед зеркалом. Что ты меня сейчас не будешь слушать, скажешь отвалиться. Не признаешь мой авторитет. Я боюсь, что ты со мной не считаешься. Вот вы практически уже это сказали. Друзья, вот это же не метафора, это действительно так. И я понимаю, как сейчас это звучит, нам может это остроумно, логично, но все-таки по ощущениям. Нет, да, к этому ощущению, к этому содержательному восприятию и надо себя всемерно приучать. И вот тогда и критика перестает восприниматься как критика. Тогда ты перестаешь ее принимать на свой счет. Ты понимаешь, что он не тебя топчет ногами, он у тебя валяется в ногах и вымаливает вот это признание. И если ответ парня, который мы сейчас с вами сымитировали, я уж не помню как, ну что-то вы хорошее сказали, там что, совсем мимо, да? Совсем плохие бокалы, совсем я какой-то безрукий. Если это продиктовано вот этим пониманием, которое мы сейчас озвучили, не страхом его как-то утихомирить, а этим пониманием, вот тогда буквально после 2-3 таких оборотов он хотя бы с этим отдельно взятым начнет разговаривать заметно более терпимо и лояльно. Конечно, какой-то сотрудник его многолетнего воспаления не уберет вот так. Но хотя бы в отдельно взятом взаимодействии он начнет немножко становиться более адекватным. Но это во-вторых. А во-первых, что? Не перелечить, а не заразиться. Ваши вопросы, друзья. Если они есть, или все понятно? Как можно два вопроса? Угу. Первый вопрос. Если вот этот молодой человек не скажет своему руководителю, мне жаль, что правда я такой безрукий, а просто скажет, да, понял, все будет сделано. Простите. Насколько этот ответ хуже по нашей шкале? Нормально. По моему ощущению, друзья, я не третейский судья. Я такой же участник круглого стола, правда. Откуда у меня вырываются те или иные реакции, сразу комментарии? Потому что я любые эти обращения слушаю ушами человека, которому они адресованы, направлены. Вот я этот воспаленный начальник, я на тебя так наехал, грубо, бесцеремонно, оскорбительно. И ты мне в ответ говоришь что-то простодушно содержательное. Хорошо, перемою. Это мне точно показывает, что ты со мной считаешься. Еще более конкретно, что в этом показательно? Почему? Потому что тебе точно неприятно, как я сейчас с тобой говорил? А ты ничего. Это все будет так только в одном случае. Если это будет сказано вот так же, ну как бы простодушно, искренне, как вы это процитировали. Если ровно те же слова будут сказаны, хоть чуть-чуть подобострастно, хоть чуть-чуть со страхом, это мне, воспаленному начальнику, только плеснет вас масло в огонь. Ты меня боишься, значит, не считаешься. И второй вопрос. Если есть предложение какой-то по рационализации работы с токсичным руководителем, по тому, mm-hmm. как исправить ситуацию немного там, для себя и для окружающих, mm-hmm. как его можно попытаться вообще предложить, понимая вот обстановку и состояние человека? В чем возможна проблема? Почему это страшно? Ну, потому что оно вызвано тем, что человек вместо того, чтобы организовывать работу окружающих, ее разрушает. Mm-hmm. Подарите на Новый год консультацию психолога. Абонемент в прямую речь. Да. Смотрите, ну, я не готов в таком все-таки общем виде ответить и озвучить, правда, потому что тут нужно знать и реалии обстоятельств, и нюансы его состояния. Но, что мне кажется, здесь может сориентировать человека на вашей миссии помочь, это потребность, это так к нему это обращение к нему, которое продиктовано попыткой ему помочь, а не попыткой отдельно от него, ну, как-то оптимизировать процесс. Вот это для него будет болезненно непереносимо. Ну, понятно. То есть обратиться напрямую... Поближе микрофон. Обратиться напрямую с предложением помочь, например, его подчиненным. Да-да-да. И не обязательно это должно в таких словах звучать. Речь идет о внутреннем посыле. Все, спасибо. Угу. Вопрос, как реагировать на критику в бытовых условиях. Например, я провожу уборку таким способом, там, грубо говоря, моя сестра другим. И она критикует мой способ, хотя он такой же эффективный. Но я же не могу сказать, я тебя услышала, я обязательно попробую сделать так, как ты делаешь, но я же не буду так делать. Mm-hmm. И вот как корректно ответить, чтобы и не обидеть человека, и дать понять то, что я считаю, то, что мне так удобней. Понятно, вопрос принят. Смотрите, прежде всего, мы сколько сейчас с вами не сидим, всех сюжетов в ситуации не переберем, поэтому нам с вами выходит, что мне вас отпустить не только с рыбой, но и с удочкой, что какой способ подобрать те или иные фразы, это держать в голове, что ее возражениями движет не существо дела, не то, что она понимает, что она эффективна, что ее способ более эффективный или менее ресурсозатратный, что-то такое. Нет. Ей движет то, что мы сегодня всю дорогу обсуждали. Страх, что без противопоставления тебе, там, сестре, мужу, жене, неважно, ты не будешь меня считать достаточно веской. И надо на этот страх что-то ответить, вот конкретно на этот страх. Пока что решаю время, вот на полторы минуты, потом вернемся, пока что временно решаю, что я точно буду убираться, как я считаю, нужно по-своему. И сейчас не об этом как бы разговор. Это я к этому сейчас, правда, вернемся. Сначала мне надо показать, что я с ней, правда, считаюсь. И меня на ее месте, теперь же на месте вашей собеседницы воображаемой, убедило начало, я тебя услышала. Вернее, убедило бы, если бы я был уверен, что ты меня действительно услышала, а не просто знаешь, как надо сказать. И это вопрос внутреннего реального посыла. А как мне различить, ты действительно услышал и знаешь, как надо сказать? Знаете, вот как говорят тоже, вместо «я тебя услышал», еще такое вступление, «я тебя понимаю», и там «я тебя понимаю», это тоже не убеждает, потому что если ты меня правда понимаешь, ты понимаешь, какие чувства мной движут, то об этом скажи. Без этого это пустая фраза. «Я тебя услышал» или нее будет содержательно, если я действительно взял голову, почему она так настаивает на своем способе уборки. Почему там не пылесосом, а веником? Она об этом говорит воспаленно, протестно. Но почему она говорит воспаленно, протестно, мы вроде уже поняли. А почему она действительно за этот способ топит? Электроэнергию ли бережет, или деньги, или что? Что угодно предположи, но что-то предположи. Машка, понимаю, что ты вот этот способ выбираешь по такой-то причине. Понимаю, вижу. А дальше сказать... Не я, но я все равно буду... А дальше сказать не то, что прозвучало, я все равно буду браться по-своему. А объяснить точно так же, как мы про нее поняли, объяснить ей, почему я буду по-своему. Почему я запускаю, не знаю, стирку на второй цикл полоскания. Дожаю, что расходится там, не знаю, электричество, вода. Знаешь, я не люблю этого запаха, который иначе не выполаскивается. И поэтому я буду делать так. Не очень, по-моему, да? Нет, нет, понятно. Угу. Спасибо. Тоже вопрос есть. А в комнате подростка жутчайший беспорядок. Что вы? Просто ужас. Меня интересует пару примеров конструктивной, содержательной, мотивирующей критики. К сожалению, ни одного из этой пары не могу вам подсказать. Правда. Туда не надо заходить. Как бы вы себя вели? Как бы я себя вел и как я себя в реальности вел, вот это я вам сейчас не скажу. Как бы вы вели себя? Я и говорю, это вам сейчас рассказывать не буду. А как я себя вот в реальности вел, как я считаю правильно себя вести, чему я очень редко соответствовал. Но с годами понемножку хоть как-то к этому приближаюсь. Конечно, об этом гораздо легче вот так развязано разглагольство, чем практиковать. Но как мне казалось бы правильным, действительно, и откуда сейчас возьмется мой комментарий из этого же самого инструмента под названием 180 градусов. К вам домой приезжает какая-то ваша взрослая мать, условно говоря, и видит, что все не по ее. Цветы или перелиты, или пересушены, и так далее. Какие можно представить себе ее максимально комфортные для нас, для всех нас, комментарии? Ее комментарии комфортные для меня? Да. Доченька, тебе не кажется, что цветы у тебя скоро превратятся в кактус? Это максимальный комфорт, который можно сказать. Мне кажется, цветы пора уже полить. Друзья, у нас у всех такой, правда, трудный жизненный опыт, что это максимум, это оптимум, который мы можем себе представить. Правда, это все назидательно. Почему? Почему я так определенно это комментирую, как что-то назидательное? Потому что мы же с вами знаем, что противоположность назидательности – это не какая-то корректность, не какая-то точная фактическая содержательность. Противоположность назидательности – это не техническое всемирное признание моих чувств. откровенное, простодушное, прямолинейное, так что в этом не было сомнений. Мы сейчас это попытались воспроизвести на примере диалога с сотрудником, который плохо моет бокалы. Давайте напомним друг другу, что мы про него, про этого начальника придумали. Как бы он должен был сейчас, скажите только то, о чем я спрашиваю. Как ему было бы правильно обратиться к этому сотруднику? Ты устал. Ты сильно устаешь последний? Да, замучился ты с этими бокалами. Теперь давайте спроецируем на комментарии взрослой матери. У тебя последнее время совсем нет свободного времени. Сильно устаешь на работе. Например, да. Только если это не какой-то трамплин. Когда вот она точно мосты наводит, сейчас она тебя... Раз ты расслабишься, тут она и перейдет к делу. То есть это действительно ее реакция не на хозяйственный беспорядок, а на твои чувства, почему он происходит. Теперь возвращаемся в комнату подростка. Много задают, устаешь учиться, не хватает времени, да, на приборку, например. Ну, например, так я озвучу для зала. Например, так, что там много задают, вообще передыху нету. Но это было бы в ту сторону... Не работает. Нет, подождите, я не говорю фразу. Это было бы в ту сторону, но на самом-то деле он не убирает совсем не по этой причине, не то, что много времени, нет времени, он весь день там торчит, ничего не делает. Значит, почему же он не убирает? Какова его внутренняя причина? Протест. Не хочет? Не хочет. Да. Из протеста. Да. Это моя территория. Смотрите, как хочу. Протест это вторично, но первично ему оно не надо. И, знаете, вот настоящее отношение человека к этому порядку, к прибранности, к аккуратности и так далее, оно становится видно только, когда если этот человек становится реальным распорядителем своей жилплощади. И подросток в родительской квартире себя таковым не чувствует даже в своей комнате. Ему оно не надо. И все. И туда поэтому никак не обратишься, никак не достучишься. И, значит, ничего не надо говорить, ничего нельзя сказать. К огромному сожалению, я был бы рад вам подсказать что-нибудь более позитивное, но говорю, что должен. Это приходится терпеть, пока еще есть силы, стиснув зубы. А если нет никаких сил, тогда надо об этом сказать. Санька, понимаю, что тебе оно не надо, значит, я у тебя такой сумасшедший отец, мне просто непереносимо. Можно я выкину гниющие банановые шкурки? Это честно. Спасибо. Можно такой вопрос? Если, например, произошел конфликт, и муж резко среагировал на сына, ну, то есть сорвался, скажем так. И он не воспринимает критику, да, и, вероятно, от меня он ждет, ну, привычной какой-то реакции, что я его буду критиковать за это. А я хочу просто поговорить, ну, то есть разобрать ситуацию, но у него сразу же защита. Простите, пожалуйста, вот с этого места подробнее. Как вы хотите просто разобрать ситуацию? Ну, я понимаю, да, что там... Им движет тоже какой-то страх, что он там не контролирует что-то и так далее, но, ну, например, я там с этим не согласна и считаю, там, что с этим что-то нужно делать. Спасибо. Можно я вас в этом месте приостановлю? Вы сказали, что вы не имеете в виду критиковать, а хотите просто разобрать ситуацию. Я правильно вас цитирую? Да. Теперь услышьте этот диалог его ушами. Ну, он вообще как бы... Нет. Подождите. Присмотритесь к этой разнице его глазами. Она критикует или просто разбирает ситуацию? Как по-вашему, что он в этом слышит из этого выбора? Ну, критикует. Наверное. Критикует. И дело не только в том, что он болезненно не переносит критику, а дело в том, что это действительно критика обвинительная. Как тогда быть? Это важно, но второй вопрос. Вот, мне кажется, если можно с сегодняшнего разговора вычленить что-то самое главное, не уверен, но одно из самых главных, это приучить себя называть вещи своими именами. Что у меня, что я реально в своем лице предлагаю собеседнику любого возраста, любого статуса. Не что я про это думаю, не что я имею в виду, а что читается на выходе. И тогда вопрос будет звучать совершенно иначе. Тогда я не буду задаваться вопросом, почему он так болезненно реагирует на критику. Тогда я буду задаваться другим вопросом. Как мне надо разговаривать так, чтобы это не прозвучало критикой? Да. Как? А как? А что такое противоположность? Ну, критики, вот в сегодняшнем все-таки мы говорим критика в этом обывательском значении. Ну, вот обвинительная критика. Что является точной противоположностью, точной альтернативой обвинительной критики? Ну, сопереживание. Сопереживание. Ну, если, ну, например, там, дети тебя достали, да, там, но тут сразу, как бы, защита там. Ничего не произошло, никто меня не достал. Понятно. И эта реакция, понятно, очень, очень жизненно цитируете, и эта реакция не на вашу вот эту фразу, не на ваш заход, а на то, что он привычно и, к сожалению, правильно за ним предполагает. Он предполагает то самое «но», которое сейчас, даже сейчас у вас мощно звучит. Я, конечно, понимаю, что детей достали. Но это же не дело. И значит, ну как быть? Друзья, правда, это трудно. Это правда, конечно, трудно. Простите, потому что в этой трудности сказывается вся инерция нашей жизни. Мы всю жизнь для ребенка, его там 10, его 14 лет, это его вся жизнь. Важнейший кусок, эпизод жизни, там все это формировалось. И он всю дорогу, как и мы с вами, всю дорогу были объектом этого обвинения. И поэтому теперь в нас это неудержимо рвется. И это трудно, но к этому надо себя приучать. Именно к этому. Сдерживать эту трудность, замечать эту трудность. Не заметил, прорвало. Ладно, Бог с ним, жаль, но не страшно. Но хотя бы задним числом, как мы сейчас с вами пытаемся это сделать. Довести это переосмысление не до того места, где мы все обычно останавливаемся, говоря себе, ну, жаль, что я сорвалась, надо было как-то иначе, как-то там потеплее. Это пустой звук. Это переосмысление надо довести до той же стенографической конкретики, которую мы сегодня друг от друга добиваемся. То есть мне надо было бы действительно временно, с досадой, с сожалением, отказаться от попыток изменить его поведение, что еще труднее, казалось бы, отказаться от попыток защитить детей, экранировать детей от этой грубости и сосредоточиться на реальных причинах этой грубости, лечить его воспаление. Почему я сказал «казалось бы»? Очень важная потребность, да, но пока еще его буду лечить, а срок детства – это ограниченное время, и дети, правда, травмируются и калечатся. Нет, дети травмируются не этим. Дети травмируются наивным детским заблуждением, что эта грубость на них направлена. А вот эти усилия матери убивают всех зайцев. Вследствие этих усилий матери, ну или в симметричном случае, непоследовательных, со срывами, с рецидивами, накрывает обиды, горечь, руки опускаются, ноги-то несут. Откатилась, пришла в себя, а через полторы-две недели опять и опять. Дети только в этом сюжете могут увидеть, могут заразиться другим отношением к папиной грубости, раздражительности. Это же оказывается не папа плохой, а папе плохо. И это будет спать. Вот это настоящая защита детей. Но я просто помню, что в одной из там, ваших лекций тоже был такой, девушка задавала комментарий, когда муж ее ударил, и вы говорили о том, что ну, то есть это надо прерывать, да, ну, то есть, типа, он тоже не признавал, что ты меня довела. И здесь, по-моему, был такой посыл, что то есть сказать, что я вот там не чувствую себя там, ну, в безопасности, да, там не могу доверять и не могу как бы с тобой серии там, продолжать общение, пока, ну, вероятно, там он не признает. Вот как здесь быть, если, например, это там с ребенком связано? Очень важный рубеж, очень важная красная черта. Физическое насилие нельзя терпеть ни одного повтора. Неважно, кому оно было применено, к себе или к ребенку. Вот тут должна быть железобетонная стена. И это не вопрос утешения, убедительности, какой-то психологической сонастройки. Вот это точно нет. Вот этого я с ребенком делать не разрешу, не позволю, как хочешь. Но, простите, я не договорил, но одно дело, когда я это ему или ей говорю протестно, так же воспаленно, ты вообще соображаешь, что ты делаешь. Нет, я с тобой таким жить там, или спать не буду. А другое дело, когда ты говоришь ему, как больному человеку, который в бреду, в горячке размахивает кулаками, и ты поэтому от него отодвигаешься и дистанцируешь, и детей отодвигаешь. Не в порядке наказания, не в порядке протеста, а просто потому, что это точно недопустимо, но и отодвинувшись, ну, допустим, отъехав или уехав, или переехав в Испанию в кабинет, и перестав общаться вот на таком интимном уровне, ты продолжаешь видеть в нем просто больного человека, а не отморозка. Простите за лексику. Ну, да, да. Это как бы есть вопрос просто, как ну, выстраивать дальше, когда человек отрицает это. И вот здесь сколько отрицает, может продолжаться эта пауза? Простите, вот смотрите, вот. Он отрицает Все на свете люди отрицают не какие бы то ни было факты. Люди отрицают только обвинения. Люди не принимают только обвинений. То есть надо понять, что его воспаление, как и мое воспаление, или любое на свете воспаление, лечится не какой-то информацией, не какими-то попытками открыть человеку глаза на то, что он что-то не так делает, а только работать тепловой пушкой в ту сторону. И для этого очень важно отказаться от желания, от намерения объяснить, переубедить, добиться какого-то понимания. Вот как только мы это в себе чувствуем, а он сразу ощетинивается. Даже если это не высказано вслух, никого же не обманешь, все чувствуется. Хорошо, друзья, спасибо вам за внимание и удачи в нашем нелегком деле жизни.